Глава 21. Звезды в обзорном экране вновь сложились в привычный рисунок, и Арисон прибыл домой. Разговор с патриархом Ривлексом все ближе, с определенной долей ужаса подумала Роску. Но еще не время. Вторую половину пути Арисон преодолел одним отрезком, а даже в относительно спокойном пространстве между чистскими планетами дисциплинированным пилотам предписывалось закладывать в расчеты курса существенную погрешность. Вот и вышло, что Арисон вышел из гиперпространства довольно-таки далеко от планеты, настолько, что отсюда Солнце Ригара было едва отличимо от остальных звезд. «Рулевой, прыжок внутри системы», — скомандовал Роску. «К планете?» — спросил Раамос. «А куда же еще?» — сдвинула брови Роску. «Вдруг вы хотели сначала завернуть в отвал?» — предположил первый помощник. «Посмотреть, на месте ли корабли инородцев?» «Чтобы кто-то из них снова за нами погнался?» — парировала она. «Нет, пожалуй, обойдусь. По крайней мере, до тех пор, пока мы не поговорим с патриархом». «Да, мэм», — Раамос кивнул пилоту. «Прыжок внутри системы Доригара». «Вас понял». Пока пилот был занят расчетами, Роску размышляла о своем контакте с внешним миром во время предыдущей остановки. У нее состоялся странный разговор со старшим капитаном Зииндой. Само собой, ее предложение было чистым безумием. Вылазка к планете инородцев, чтобы там попытаться загнать в ловушку и уничтожить вражеский флот, не вязалась с обязанностями исполнительного капитана. И уж тем более, если эта вылазка происходит по наитию и без приказа. В первую очередь Роску служила семье Клар, во вторую отвечала за корабль с экипажем, и ни в том, ни в другом случае авантюризм не поощрялся. После звонка Зиинды Роску обсудила ее предложение с Раамосом, и оба сошлись на едином мнении. Это не означало, что они пустили потенциально опасную ситуацию на самотек. Арисон уже успел вступить в небольшую конфронтацию с одним из таких кораблей, и если Джикстас действительно представлял собой угрозу, как утверждала Зиинда, тогда его необходимо обезвредить вместе с его армадой. Но только не таким необдуманным способом, тем более на фоне семейных дрязг и возрастающего недоверия. И уж точно не вслепую по указке старшего капитана Трауна. Здесь Роску не была готова переступить через себя. «Капитан, все готово», — доложил Раамос. «Полетели». Панорама за обзорным экраном привычно мигнула, и они оказались на месте. «Свяжитесь со сторожевой службой и выведите корабль на низкую экваториальную орбиту», — сказала Роску пилоту. «Командор Раамос, прикажите приготовить челнок. Связь. Вызовите лейтенанта Рупиова из штаба обороны резиденции». «Капитан, нас самих уже вызывают», — сообщил связист. «С вами хочет поговорить патриарх Ривлекс». «Переведите сюда», — скомандовала она, включая встроенный динамик у себя в кресле. То, что она собиралась сказать патриарху, не предназначалось для ушей дежурной смены. «Слушаюсь, мэм», — офицер нажал на кнопку. «Капитан Роску!» — говорит патриарх Ривлекс, — прогремел голос, в котором сквозил едва сдерживаемый гнев. Прогремел на весь мостик. Оглянувшись на связиста, Роску поймала в ответ его собственный растерянный взгляд. Офицер развел руками. Судя по всему, общий динамик подключили из наземного центра связи по указанию Ривлекса, тем самым сделав их разговор достоянием гласности. Роску, с упавшим сердцем, решила для себя, что это дурной знак. «Ваше благородие, капитан Роску слушает», — ответила она. «Наконец-то!» — выплюнул Ривлекс. «Я уже сутки пытаюсь до вас дозвониться. Джикстас сказал, что на вас напали, и он не мог с вами связаться». «Мы были в гиперпространстве, ваше благородие», — поведала Роску. «Хотели вернуться, как можно вернуться», — бесцеремонно осадил ее патриарх. «Я вроде как дал задание собрать на Орнфре доказательства заговора семьи Даскла». «Да, ваше благородие», — проговорила она, — «но, как и сказал Джикстас, на нас напали, и мы решили, что-то не похоже, что вас кто-то потрепал, капитан», — снова перебил ее Ревлекс. «Вы добрались сюда, ни разу не остановившись в синем доке на ремонт. Еще раз спрашиваю, вам был дан приказ оставаться на Орнфре или нет?» Роску скрипнула зубами. Ей уже доводилось наблюдать эти приемчики. Патриарх выбирал себе жертву из провинившихся и стирал ее в порошок на глазах у друзей, коллег и своих приближенных. Двойная доза унижения и позора, зачастую сдобренная лишением звания, титула, а то и семейной принадлежности. «Мне был дан приказ оставаться на Орнфре», — подтвердила она. «А вы выполнили задачу, которая была вам поставлена?» «Нет, ваше благородие, не выполнила». «Это все, что я хотел выяснить. Командор Раамас...» «Слушаю, ваше благородие», — отозвался тот. «Вам присвоено звание капитана и возвращено командование Ариссоном», — сказал Ревлекс. «Приготовьте челнок и отправьте бывшего капитана Роску в резиденцию. Потом отправляйтесь на Орнфру и добудьте доказательства против семьи Даскла, которых я от вас никак не дождусь». «Вас понял, ваше благородие», — отчеканил Раамас. «Я должен доложить о найденных сведениях вам или сразу связаться с Джикстасом и призвать ваш новый флот?» «Ах да, мой новый флот», — произнес Ревлекс еще более зловещим тоном. «Чуть не забыл, что Роску еще и вломилась на военные сборы, которые ее никоим образом не касаются. Кому еще она об этом рассказала?» «Никому, ваше благородие», — заверил его Раамас. «По моему разумению, это должно остаться внутри семьи, поэтому я отслеживал все ее переговоры». «Великолепно, капитан», — похвалил патриарх, чуть смягчившись. «Воистину великолепно. Позаботьтесь о том, чтобы на Роску надели наручники, прежде чем отсылать ее сюда. Может статься, к списку ее преступлений прибавится обвинение в измене». «Да, ваше благородие», — сказал Раамас. «О результатах расследования мы сообщим вам напрямую. Могу я и спросить для всех нас увольнительную на 1-2 дня, прежде чем лететь на Орнфру? Экипаж давно в космосе без передышки». «Капитан, у вас туго со слухом?» — взревел Ревлекс, давая волю гневу на полную катушку. «Никаких увольнительных! Вы отправляетесь за доказательствами! Немедленно!» «Конечно, ваше благородие», — ответил Раамас. Посмотрев на Роску, он коротко усмехнулся. Та ощутила, как к горлу подкатывает желчь. Вот он, окончательный крах ее карьеры. До нее только сейчас дошло, до чего же легко Раамас смирился с тем, как его ущемили, когда Роску уговорила патриарха передать ей командование Ариссоном. Вспоминая об этом, она пришла к выводу, что он просто хорошо прятал свое недовольство и выжидал момент, чтобы ударить ее в спину. А она собственными действиями предоставила ему такой шанс. «Тогда готовьте корабль к отлету, капитан», — приказал патриарх. «Что касается вас, Роску, то скоро увидимся». Коммуникатор пискнул и отключился. «Капитан, какой будет приказ?» — не очень-то уверенно спросил пилот. «Готовьте Ариссон к прыжку», — ответил Раамас. «Слушаюсь, сэр. Отсчет от отбытия челнока?» Раамас покосился на Роску. «Какого челнока?» Она нахмурилась, боковым зрением уловив, что никто на мостике и бровью не повел при этой странной реплике командира. «Слушаюсь, сэр», — деловито и даже с энтузиазмом ответил пилот. «Какой курс?» «Постойте-ка, командир!» «Капитан!» — остановила она Раамоса. «Патриарх приказал вам отправить меня в резиденцию». «Кроме того, мне было приказано немедленно сняться с места», — напомнил ей тот. «Но, насколько я помню, старший капитан Зиинда сказала, что сбор возле Шисы», — объявил он на весь мостик. «Рассчитайте курс до этой планеты». «Капитан, что вы творите?» — приглушенно спросила Роску. Раамос вот-вот совершит роковую для своей карьеры ошибку, и она не намеревалась безучастно потакать ему в этом. «Нельзя так относиться к приказам патриарха!» «Вы имеете в виду того самого патриарха, который приказал кораблю инородцев выследить нас и разнести в клочья?» — неожиданно холодно уточнил Раамос. «Того самого, который не гнушается тайными переговорами с владельцем этого корабля, который сместил вас с поста командира за то, что вы больше беспокоились о безопасности доминации, чем о его обидах на семью Даскла?» «Все это ничего не меняет», — возразила она. «А, по-моему, очень даже меняет», — не согласился он. «Я уже говорил вам, что мы как будто стоим на краю обрыва. Сейчас я как никогда убежден в этом». «Но вы же сами сказали, что не одобряете план Ар-Алани», — не унималась Роску. «Я так сказал, потому что вы сами его не одобряли. Да и то, по большей части, лишь из-за того, что командовать операцией собирается старший капитан Траун, а вам уж так откровенно не хотелось приводить свой корабль под его знамена». Он невесело улыбнулся. «Но теперь ведь это не ваш корабль. Согласны?» У Роску ком встал в горле. Она-то знала, что все не так просто, и во всей этой истории с Трауном перспектива оказаться у него в подчинении играла лишь частичную роль. Но Раамос был прав. Доминации грозила беда, а подозрительность и импульсивность таких деятелей, как Ривлекс, только подталкивали ее к разрушению. Кому-то надо было выпутаться из этого месива, встать выше семейных притязаний и найти решение. Они с Раамосом принадлежали к семье Клар, но прежде всего они были чиссами. «Ваш корабль, капитан Раамос», — сказал Роску, поднимаясь с кресла и делая шаг в сторону. «Вам и командовать». «Спасибо», — кивнул он, занимая кресло. «Рулевой, вы свой приказ уже получили. Будьте любезны, доставьте нас на Шису по возможности в рекордное время». «Слушаюсь, сэр». «И раз уж мы ступили на этот путь», — добавил он, подняв взгляд на Роску, «мы с капитаном Роску сейчас объясним суть дела, в которое втянули всех вас». Средний капитан Самакра обещал Талиас, что попробует выслать за ней челнок, который перехватит ее на подлете. К ее огорчению, по прибытии на Циллу она запоздало получила уведомление, что транспортная компания отказалась корректировать маршрут ради пересадки одного пассажира. Еще одно сообщение было от Самакра. В нем говорилось, что он пришлет кого-нибудь встретить ее у терминала прибытия. Учитывая срочность вызова и, вне всякого сомнения, крайнюю занятость среднего капитана, Талиас ожидала, что на выходе из терминала ее будет ждать кто-то из младших офицеров. Каково же было ее удивление, когда она увидела самого Самакра, который в полном парадном облачении возвышался над толпой, словно статуя. «Талиас», — лаконично поприветствовал он ее, как только она подошла. «Я понесу», — добавил он, забирая у нее дорожную сумку. «Челнок там». Не дожидаясь ответа, Самакра развернулся и двинулся сквозь толпу пешеходов к одному из коридоров. «Жаль, что так вышло с транспортом», — сказала Талиас, поспешая следом. «Может, надо было самой поговорить с капитаном?» «Бесполезно», — бросил Самакра, когда она поравнялась с ним. «Я из рода Уфса, а транспортная компания принадлежит семье Дрог. Они были заведомо настроены дать мне отворот-поворот». Он беззвучно хмыкнул. Плюс, конечно же, Джимирон не способствовал укреплению репутации флота экспансии и обороны. «А что там на Джимироне?» — наморщила лоб Талиас. «А, ну точно. Вы же были в гиперпространстве», — спохватился Самакра. «Семьи Тамай и Дрог выбрали Джимирон в качестве импровизированной боевой арены. Разнимать их отправили бдительный, но к его прибытию они уже палили друг по другу почем зря. Поскольку был риск задеть гражданские корабли, адмирал Ар-Алани решила обездвижить дерущихся и растащить их на орбиты по разные стороны планеты». «Ой», — выдала Талиас. «Вот именно что «ой», — согласился Самакра. «Надо ли говорить, что это не снискало нам приязни ни среди правящих семей, ни среди великих?» Он кивком указал куда-то в сторону. «Как сами видите». Талиас огляделась, впервые с момента прибытия обратив внимание на окружающих. Большинство прохожих никак не реагировали на Самакра, некоторые, скользнув по нему взглядом, продолжали свой путь. Но были и такие, причем неизменно в официальных одеждах аристократов, кто провожал его с настороженным прищуром, а то и с неприкрытой злобой в глазах. «Сочувствую», — произнесла Талиас. «Не берите в голову», — отмахнулся он. «Мы делаем свою работу не для того, чтобы всем понравиться, а потому что она должна быть выполнена. Пойдемте, я посажу вас на челнок, чтобы вы могли поскорее войти в колею на реющем ястребе. Мы отправимся в путь, как только я вернусь». «Вы не полетите со мной?» «Сначала мне нужно поговорить с одной важной персоной», — сообщил Самакра. «Не переживайте, много времени это не займет». «Что за важная персона?» «Пока не знаю», — ответил он. «Желательно, чтобы это был спикер, но если ни на кого из них не удастся выйти, то сойдет и первый синдик. В сущности, я готов донести проблему до любого, кто согласится выслушать». «Вы определились хотя бы с примерным кругом, к кому хотите обратиться?» — допытывалась Талиас. «Но я не сунусь к представителям семей Тамай и Дрог, это как пить дать», — прикинул Самакра, хмуро глянув на нее. «Старшему капитану Трауну нужно содействие, которое можно получить только на уровне синдикуры или ее отдельных членов». Талиас собралась с духом. «Патриарх подойдет?» Самакра остановился как вкопанный. Его взгляд внезапно стал жестким и подозрительным. «Хороший вопрос», — тихо сказал он. «А почему вы спрашиваете?» Талиас заставила себя смотреть ему в глаза. Вот она и уперлась в конец пути, который открылся ей, когда она впервые поднялась на борт реющего ястреба. Возможно, и службе ее пришел конец. «Довольно, Шарат, старший капитан», — так же тихо ответила она. «Надо все обсудить». «Хорошо». Пошарив взглядом по коридору, он остановился на пустующей нише для торговых лотков. «Предлагаю вон там». Минуту спустя они были в нише. «Слушаю вас», — сказал Самакра. «Я знаю, что вы с самого начала меня недолюбливали», — начала Талиас. «И что считаете, будто я пробралась на реющий ястреб, чтобы шпионить за старшим капитаном Трауном?» «Верно по обоим пунктам», — абсолютно спокойно подтвердил он. «Замечу только, что первое проистекает из второго». «Получается, он не испытывал неприязни к ней лично?» «Ну, хоть что-то». «Отчасти вы были правы», — призналась Талиас. «За то, что синдик Турфиан устроил меня воспитательницей Че Ри, он потребовал, чтобы я докладывала ему обо всех действиях Трауна, особенно противоправного и аморального характера». «Зачем?» «Зачем он вытянул из меня это обещание?» — спросила Талиас. «Или зачем ему надо было знать о делах старшего капитана?» «Второе», — уточнил Самакра. «Причина, по которой он взял вас в обороты, так очевидна». «Ему нужно было основание, чтобы снять старшего капитана Трауна с командования реющим ястребом», — пояснила она. Возможно, чтобы вообще вышвырнуть его из флота экспансии и обороны. Турфиан считал, возможно, и до сих пор считает, что Траун представляет опасность для семьи Мид и всей доминации. Талиас поежилась от воспоминаний о мучительном разговоре с Турфианом перед тем, как она отправилась в резиденцию семьи Мид, чтобы пройти испытание. «Главное, я не выдала ему ни словечка». «А как же ваше обещание?» На прямой вопрос я ответила, что никогда не видела, чтобы старший капитан Траун совершал сомнительные, противозаконные или неэтичные поступки, тем более во вред семье Мид. «Его устроил такой ответ?» «Не особо», — призналась Талиас. «Он угрожал удалить меня из семьи Мид, но я выкрутилась». «Как?» «Прошла испытание», — сообщила она. «После этого он не мог просто так выгнать меня из семьи. Для этого нужно пройти ряд официальных процедур, которые могли бы привлечь нежелательное внимание к его проискам. Что еще важнее, по крайней мере для меня, во время пребывания в главной резиденции я повстречала патриарха Таараки, и он попросил меня приглядывать за старшим капитаном Трауном и ограждать его. Что смешного?» «Ничего», — спохватился Самакра. Улыбка сползла с его лица. «Просто представил вас в роли здоровенного непробиваемого телохранителя старшего капитана Трауна». «Смейтесь? Чего уж там?» — буркнула Талиас. «Его нужно оберегать вовсе не от физической опасности». «Ваша правда», — признал Самакра. «И к чему же мы пришли?» «К тому, что пора бы вам начать мне доверять», — тихо произнесла она. «Я расценила поддержку патриарха Таараки как знак, что Турфиан больше не имеет надо мной власти. В итоге все свелось к тому, что вам нужно содействие, а у меня есть рычаг воздействия на Турфиана». «Какой рычаг?» — фыркнул Самакра. «Шантаж? Он стал патриархом. Кому вы будете на него жаловаться?» «Речь не о шантаже. Я смогу без жалоб надавить на него самого», — сказала Талиас. «Деталей раскрыть не могу, просто горло словно сдавило обручем. Просто доверьтесь мне. Расскажите, чем собираетесь на него давить?» «Я не могу», — взмолилась она. «Сейчас не время. Может, оно никогда не настанет, но у меня все получится, я точно знаю. Просто скажите, что нужно потребовать от Турфиана». Секунду Самакра молча смотрел на нее. «Я не изменил своего мнения», — проговорил он. «Но сам я не особо продвинулся в своих поисках. Думаю, провала хуже моего у вас не будет. Ладно, слушайте, что нужно Трауну». Он выложил ей все, что требовалось Трауну от Турфиана. «Вопросы?» — осведомился Самакра, закончив свой рассказ. «Нет вопросов», — ответила Талиас, чувствуя, что голова идет кругом. «Все равно, что на крутой холм взобраться». Но опять же она и в буквальном смысле взбиралась на крутой холм в резиденции семьи Мид. Это было частью испытаний. Она не только справилась с восхождением, но и вышла оттуда сильнее и целеустремленнее, чем была до этого. И это восхождение одолеет. Ничего особенного. «Сейчас же позвоню в резиденцию и узнаю, примет ли он меня», — продолжила она. «Вы подождете или вернетесь на корабль, а потом пришлете за мной другой челнок?» «Подожду», — ответил Самакра. «Что-то мне подсказывает, что дело пойдет не так гладко, как вы вообразили». «Хорошо», — кивнула Талиас. «Я свяжусь с вами, как только вернусь из резиденции». Ей удалось дозвониться до старшего помощника Тивика только к тому моменту, когда, прижимая коммуникатор к уху и петляя в потоке пешеходов, она увидела впереди станцию тоннельного экспресса. «Старший помощник — это Мид Али Астов», — представилась Талиас. «Мне нужно срочно поговорить с патриархом Турфианом. Вы мне не поможете?» Только за разговором с Тивиком она неожиданно для себя поняла, с каким чувством выполняют свой долг воины вроде Самакра. Талиас сделает свою часть работы, потому что она должна быть выполнена, и кому-то это категорически не понравится. «Приношу извинения за неверную информацию», — звенел в динамиках на мостике точильного колеса напряженный голос Киллари. «Но он сам сказал, что едет на Циллу, и у меня не было причин в этом сомневаться». «Кроме той причины, что он Траун, а вы дурак дураком», — прорычал Джикстас. Накир растянул кожу от презрения к ним обоим. «Вражда». Страх, гнев — вот они, характерные черты непросветленных. Эта паства не ведает порядка и дисциплины, пока ее не загонят в стойло, по возможности уговорами, если же нет, то кнутом завоеваний. Разумеется, прожектории Килджи не следовало и мечтать о том, чтобы завоевать Грисков. Ему хватило одного взгляда на ужасающий боевой корабль Джикстаса, чтобы прийти к этому убеждению. Поэтому просветление должно распространяться подспудно, неустанной работой Килджи в качестве тайных сподвижников Грисков. Джикстас уже намекал, что подобное равноправие станет возможным после того, как доминация Чиссов будет лежать в руинах у их ног. Однако Киллари и его коллеги-следопыты — другое дело. Накир понятия не имел, сколько их и где они обретаются, даже не знал, что они из себя представляют — народ, религиозную секту или что-то еще. Но прожектория всех их найдет и завоюет, после чего они будут приведены к просветлению, как и прочие народы, которые в этот самый момент сгибаются под натиском киллегионов. Об этом он только предполагал. Поток сообщений о блистательных победах иссяк сутки назад, и попытки Накирра наладить связь ни к чему не привели. Он надеялся, что его генералам не пришла в голову до нелепости нахальная идея растянуть фронт на юго-восток Надир Доминации до колониальной станции семьи Чав. Находившийся там передатчик коммуникационной триады был единственным средством связи с его войсками, и в случае его повреждения они остались бы без руководства. Несомненно, генералы в подчинении Накирра были просветленными, но чтобы неукоснительно придерживаться избранного пути, им нужна была строгая направляющая рука генералириуса. «Может, я и дурак», — натянуто сказал Киллари, «но, пожалуй, местонахождение Трауна — не самый важный вопрос на повестке дня. Я видел списки прибытия, а там значится, что на Шису прилетели два значимых корабля флота экспансии и обороны — Бдительный и Сорокопут». «Так-так», — выдал Джикстас. Сказано это было мягко, но в голосе Гриска просквозило что-то такое, отчего по коже Накирра пробежала волна тревожности. «Я как раз надеялся свидеться с ними снова». «Вам знакомы эти названия?» — спросил генералириус. «О да», — тем же недобрым тоном подтвердил Джикстас. «Интересно, почему они там? Они охраняют свои планеты?» «Ума не приложу», — ответил Киллари, обеспокоившись еще сильнее. «Это очень в вашем стиле», — сказал Гриск. «Оставайтесь там и собирайте всю доступную информацию. Я заберу вас с Шисы после того, как соберу свой флот». «Да, господин», — пролепетал следопыт. «Заканчивайте передачу», — приказал Джикстас. «Теперь свяжитесь с патриархом Ривлексом на Ригаре». Повисла тишина. «Закончить передачу», — повторил Накир. «Связаться с патриархом Ривлексом». «Повинуюсь», — отозвался четвертый вассал. Гриск повернул к Накирру закрытое маской лицо. Вероятно, снова выйдя из себя по той причине, что вассалы слушаются только своего генералириуса. «Хотите, чтобы Ривлекс прислал флот на Шису?» — перехватил инициативу Накир, пока Джикстас не начал ему выговаривать. «Мне не нужна его помощь, чтобы перемещать собственный флот», — парировал тот. «Будет связь или нет?» «Четвертый вассал?» — переадресовал вопрос генералириус. «Канал открыт!» — доложил связист. «Нет, стойте! Сигнал перенаправлен!» «Куда?» — спросил Джикстас. «На корабль!» — ответил четвертый вассал. «Но я отправлял его на Регар!» «Ясно же, что патриарх изволит путешествовать!» — отмахнулся Гриск. «Подтвердите перенаправление сигнала». «Подтвердить перенаправление», — озвучил Накир. «Повинуюсь». Секунду ничего не было слышно, а затем коммуникатор пискнул, сообщая об установке соединения. «Патриарх Ревлекс слушает», — раздалось в динамике. «Джикстас, это вы?» «Да, ваше благородие», — подтвердил Гриск. «Что вы хотели?» — рассеянно спросил патриарх. «Только излагайте побыстрее. Мой челнок через 15 минут стартует в направлении посадочной зоны Синдикуры». Кожа Накирра натянулась от внезапного беспокойства. Ревлекс был на Цилле? Неужели чиссы сообразили, что Джикстас ему готовил? «Ваше благородие, я не отниму у вас много времени», — пообещал Гриск. «Я всего лишь хотел спросить, что происходит на Шисе?» «На Шисе? Насколько мне известно, там тишь да гладь. А что?» «Там собрались несколько боевых кораблей», — пояснил Джикстас. «Вот я и подумал, вдруг у вас намечается какая-то вылазка в хаос». «Случайно не корабли флота экспансии и обороны?» — уточнил патриарх. «В таком случае их сборище ничего не значит. Пока решается вопрос, что с ними делать дальше, Синдикура приказала им оставить приличные планеты и отправляться на ней Парар или в какие-нибудь системы на отшибе». «Да?» — переспросил Джикстас. «Неужели дело идет к распуску флота экспансии и обороны?» «Не знаю», — едва сдерживая нетерпение, отмахнулся Чис. «Наверное, и этот вопрос будет обсуждаться на круге». «На круге?» «Круг единения», — пояснил Ревлекс. «Собрание всех 9 патриархов правящих семей. Скоро уже откроют заседание, и я не хочу оказаться там последним». «Прошу меня извинить, ваше благородие», — произнес Гриск. «Поговорим позже». Он подал знак четвертому вассалу, но Ревлекс отключился первым. «Значит, все правители чиссов соберутся в одном месте?» — с осторожным предвкушением спросил Накир. «Ах, возможности, которые раскрывались благодаря этому сборищу!» «Нет!» — осадил его Джикстас. «Я знаю, о чем вы думаете, но нет. Даже если мы прорвемся сквозь оборону Циллы, убийство патриархов правящих семей ничего не даст». «Я и не предлагал их убивать», — возразил Накир, раздраженно растягивая кожу. «Неужели смерть и разрушение — единственное, на что у Грисков хватает воображения?» «Если удастся захватить их и привести к просветлению, то мы подчиним себе доминацию без единого лазерного выстрела». Джикстас надменно фыркнул. «Что за глупости, генералириус? Чиссы не пойдут вашим путем, по доброй воле уж точно. Вы что, не слушали Трауна в системе Зайзек, когда он говорил, что у них есть свои древние учения? Ваши их не заинтересуют». «Наш путь превыше любого другого», — настаивал Накир. «Нет», — безапелляционно отрезал Гриск. «Ваш путь напичкан упрощениями, внутренними противоречиями и слабыми звеньями. На него встали только те, кого Килджи смогли покорить силой оружия». «Это ложь!» — выпалил Накир, неожиданно разозлившись. «Как посмел этот Гриск принижать просветление?» «Нет, в кои-то веки я говорю правду», — Джикстас повел рукой вдоль всех пультов на мостике. «Посмотрите на своих слуг. Неужто вы выбирали их, исходя из их квалификации, инициативности или хотя бы желания служить? Конечно, нет. Вы выбрали их только потому, что они были готовы расстаться с последними крохами свободы, лишь бы вы заботились о них весь остаток их никчемной жизни. Путь просветления благоволит их насущным нуждам. Это вы благоволите их насущным нуждам, — возразил Гриск. Вы берете на себя заботу обо всех сторонах их жизни, а взамен они с готовностью повторяют за вами слова вашего учения, не вникая в него. Вы утверждаете, что им не хватает квалификации и желания служить, — натянуто процедил Накир. Как вы тогда объясните победы Келлегионов? А почему, как вы думаете, я выбрал для завоевания Келлегионами вполне определенные народы? — спросил Джикстас. На их бедных планетах жизнь полна отчаяния, и они не в силах противостоять вашим войскам, зато готовы принять просветление в обмен на мирную жизнь и материальное благо. Генерал Ириус уставился на Гриска. «Значит, прожектория Килджи для вас ничего не значит?» «Она всегда значила для меня ровно то, что и должна была», — ответил Джикстас. «Когда чиссы побегут прочь, им будет негде спрятаться и перегруппироваться, и все это стараниями ваших келлегионов. Вы предоставили мне транспорт, который военщина доминации будет исследовать вдоль и поперек, и все равно придет к выводу, что килджи для них не опасны, тогда как их истинные враги останутся в тени. Вот какие услуги мы получаем от килджи». «И ничего более?» Черный капюшон затрясся из стороны в сторону. Джикстас медленно и нарочито покачал головой. «Ничего более!» Кожа Накирра растянулась от унижения и бессильной злобы. Вот бы выпростать руки, сомкнуть пальцы под воротником и сжать шею Гриска. Послушать бы, как Джикстас хрипит и скулит, пока Накир выдавливает из него жизнь. Но нельзя. Где-то поблизости притаился флот Грисков, и они наверняка знают не только о том, где сейчас находятся Келлегионы, но и о том, где расположена родная планета Килджи. Накир мог бы убить Джикстаса. Мог бы, да, но из-за этого прожекторию и его народ настигнет смерть еще страшнее, и никто больше не будет просветлен. «Вы злитесь!» — заметил Джикстас. — Не надо. Лучше поблагодарите судьбу, что Гриски нашли вам применение. Иначе к нынешнему моменту прожектория Килджи, как и многие другие, покоилась бы в пепле под нашими ногами. Повернувшись, он указал на четвертого вассала. — Прикажите ему связаться с моим флотом. Не знаю, что чиссы затевают на Шисе, но их ждет неприятный сюрприз.